Пьяная орава оборотней азартно чокалась и гремела за здравные тосты. Порядком окосевший Гера исторгал баяном лихой, разбойный мотив, обдавая пирующих волнами концентрированной бравады и немотивированной, кипучей жажды творить, творить и вытворять. Фенрир сивый гремел, качаясь в такт, в обнимку с Германом и размахивая бутылкой. «Моя бабушка курит трубку. Черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку. В суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку. И обожает огненный ром. А когда я к бабуле, заскочу на минутку. Мы с ней его весело пьем. У нее ничего не осталось. У нее в кошельке 3 рубля. Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Моя бабушка курит трубку. И чертит планы захвата портов. А потом берет в плен очередную соседку. И продает ее в бордель моряков. Та становится лучшей шлюхой. Та становится женщиной-вамп. У нее голубые корсеты-подвязки. А на шее атласный бант. Взобравшийся на стол Том Редбл вдохновенно митинговал, расплескивая содержимое стакана. Свобода, братья. Сама свобода станет нашей добычей. Как лани леве при осенней ночью. Британия содрогнется и признает наше право быть собой. Нам нечего терять, кроме наших цепей, братья. Нас ждет наша свобода, победа. Или Вальхалла. Слава сэру Висельнику. Ревела стотысячная толпа, звеня стаканами. Слава бесшкурому вождю и неистовому Харальду. Слава Фенриру сивому и стае вольных охотников. Революция, братья. Гремел Том, осушив одним духом стакан. Мы уже отбили атаку авроров. Мы вырезали проклятый клан вампиров Вороньи и Пади, не принявших волю темного лорда. И ныне нас ждут богомерзкие некроманты Черной Скалы, покусившиеся на славу величайшего темного мага современности, на его святое право попирать саму смерть. Выжжем нечисть. Пробасила какая-то бойбаба в тельняшке, с чувством приложив кулаком по столешнице. Министерство смеет равнять нас с этой швалью. Мы, не звери, не нечисть. Покажем ублюдкам, из какого мы теста. Предложение было встречено разбойным ревом сотен глоток, звоном посуды и нецензурно одобрительными выкриками с места. Мертвецки пьяные Герман и Сивый вдохновенно гремели, обдавая собравшихся двойным потоком стихийной, бесполочковой магии. У нее ни черта не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, но моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя, моя бабушка курит трубку. В комнатенке хрущевки своей, моя бабушка курит трубку, и сквозь дым видит волны морей. Ее боятся все на свете пираты, и по праву гордятся ей, за то, что бабушка грабит, и жжет их фрегаты, но щадит стариков и детей, за то, что бабушка грабит, и жжет их фрегаты, но щадит стариков и детей, хоть у нее ни черта не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, но моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя, у нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, а моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя, где-то сзади какой-то немытый хмырь, с иракезом и без штанов, отплясывал на столе нечто совершенно дикое. В углу самозабвенно лобызалась какая-то парочка. Грозного вида домохозяйка волокла к выходу, угрожая палочкой и истошно вопя своего благоверного, а тот пьяно хихикал, качался и пытался скрыться в толпе. Герман и Том с ужасом переглянулись и покинули воспоминания. Происходящее начинало принимать пугающие обороты. Примечание к части. Дейдрический принц безумия. ТНН. Г. Сукачев. Моя бабушка курит трубку. 12. Отец эльфов. Они сидели на парапете, пожирали персики, плевали косточками в свинцово-серую темзу и чесались. Аллергия обнаружилась у обоих, но было как-то уже совершенно плевать. Герман научил Тома обтирать мерзкий колючий пушок об джинсы. Правда, почесывание это так и не уняло. Это было до дури странно. Все это. Гера то и дело ловил себя на мысли, что отчаянно жалеет о самых разных вещах. Что этот ядовитый тип с плохим чувством юмора не его школьный приятель. Что они никогда не шатались по крышам вольеров станции юных натуралистов, не обдирали зеленые груши на школьном дворе. Что никто ни у кого не списывал, и никто ни с кем не дрался. Что этот аморальный, циничный, жесткий, нелюдимый мудак родился в довоенной Англии, а не в перестроечной России. Что рос он в приюте, не в семье, и не понимает элементарных вещей. Что, даже спустя столько лет и сотворив с родной страной воистину страшные вещи, Редбл упорно носит эту отвратительную приютскую прическу «чего изволите», и совершенно не понимает, что она-то громче всякого вопиллера голосит о его приютском детстве. Германа как прорвало, он безумолку трещал, пересказывая какой-то веселый вздор из собственного детства, рассказывал про каких-то старух, чью малину обдирал прямо из-под окон, в компании полубеспризорных дворовых мальчишек. Про голубей, пыльные чердаки, крыши гаражей и заросшие недострои. Про социальный дневной летний лагерь, куда Геру взяли лишь ради отца-ветерана. Про детей из детдомов, отдыхавших там же, но никуда не уходивших на ночь. Про Стасика, который был немного не в себе, но спас мелких от настоящего педофила, пробравшегося через ограду. Стас всех защитил, просто матерясь и кидаясь кирпичами. Он не был героем. Просто был всерьез и безнадежно болен. И вел себя так везде, и со всеми. Том плевался косточками, и с лица его не сходила странная, болезненная усмешка. Форму Red Bull снимать категорически отказался, так что их с герой поминутно фотографировали мимохожие макдловские туристы. Кажется, принявшие парней за местных аниматоров. Какой-то Макдл, поравнявшись с Томом, сделав из рук странный жест, изображающий птицу, и браво гаркнул что-то про бога императора. Ридгла мутило, от одежды все еще несло мерзотно-бабскими духами проклятый Эмбридж. Пустоголовый Поттер нес редкостную околесицу, но она скорее отвлекала от навалившихся проблем, чем раздражала. Поттер, нет, не так, не Поттер. Чужак-инсайдер, надевший чужое тело и посмевший невозможное, связать волю величайшего темного мага современности, посмевший стать привычным. С этим надо что-то делать, не сейчас, позже. Юнец иногда преступно беспечен, хоть и знает слишком много, слеп до безумия в этой своей вере в несуществующий свет. Это даже хорошо, он ничего не заметит. Так к чему же спешка? Они ушли из министерства, так и не добравшись до статуи Атриума. И Том потащил Геру в Гринготтс, где и выяснилось, что братья Поттер прошлой ночью одели, вооружили и напоили, как минимум, небольшую армию. К Ливандеру решили пока что не соваться. Герман предположил, что мастер вполне в состоянии узнать в Томе Валандемарта. Повторный рейд по дырявому котлу подтвердил самые страшные опасения Германа. У бармена Тома при виде двух парней, деловито шлепающих прямо к стойке, было такое лицо, будто по его заведению гуляет, по меньшей мере, толпа инферналов. Я исследовал в пабе свою память, Редбл прицельно плюнул косточкой в пролетающего голубя и хмуро потер пятерней затылок. Мы явились к оборотням как раз на момент аврорской облавы. Не смотри так, никто не пострадал. Ты что-то пел, потом все отступили в лес, долго блуждали по нему, пока не наткнулись на вампиров. Потом был Гринготтс. Кстати, Фенрир побратался с нами, кровью и магией, в присутствии гоблинов. Гера неверяще покачал головой. Что за бред здесь происходит? Что было до оборотней, увы, не знаю. Редбл достал персик и задумчиво вытер штанину. Этот пласт памяти частично отсутствует, частично изменен. Но я не в том состоянии, чтобы копаться в ментальных наслоениях. По набережной разнесся отчаянный свист. Сквозь толпу туристов к парням бежал полисмен. Бежал и свистел. Герман и Том обернулись. Красивое лицо Тома исказило хищная ухмылка. И она не предвещала ничего хорошего. Полундра. Радостно взвыл Гера, хватая в охапку ошалевшего Тома, живо махнул через парапеты стримглав, гагача, понесся через набережную. Скоро его нагнал, мотая пакетом персиков, его темнейшество, и они вдвоем, давясь смехом, ринулись во дворы, прямо по клумбам и живым изгородям. Том хрипло хохотал, силясь понять, что же на него нашло. Убегать от поганого Макдла он явно не планировал. Поттер заражал своим идиотским весельем. Тревожный свист полисмена затих где-то вдали. Редбл умудрялся на бегу опустошать содержимое пакета и отпускать ядовитые замечания. Гера пару раз растянулся на земле и содрал колено о забор, но излучал при этом такое счастье, что им было впору пользовать вместо патронуса. Редбл смутился, озлился на себя и отогнал глупые мысли. Юнца он непременно прикончит. Не сейчас, когда придет время, но прикончит, в этом сомневаться глупо. Они сидели на корточках за спиной статуи подобострастно заискивающего эльфа, в шумном атриуме Министерства магии. Статуи оказались еще нелепее, чем Гера представлял себе, читая книгу. Глуповатое лицо волшебника подбешивало, вся композиция из золоченых фигур смотрелась олиписто и неуместно. «Я чувствую себя идиотом», — пробормотал Том, мрачно косясь на задницу статуи и терзая неудачно приколотый значок с четырьмя заветными словами. «Томас Поттер, исследовательская миссия». «Я тоже», — признался Герман и вытер очки о меховой наруч. На них с Томом дико таращились мимохожие маги, но не более. Том пожевал губами и независимо повел плечом. «Давай, на счет три». Герман потянулся к сияющей заднице статуи. «Раз, два, три». скомандовал Том. Двойное касание озарило атриум знакомым голубым сиянием и вышвырнуло парней в сырости непроглядный мрак. Пахло землей и сыростью. Повсюду свисали, сплетаясь, древесные корни. Пещера мерцала, и мерцание это исходило от разноцветных мхов, растущих буквально повсюду. По стенам и глухим расселинам светились, сияли и звенели колонии светящихся грибов. Голубых, алых, лиловых, ослепительно-белых, самые причудливые формы, самые. Россыпи световых брызг тихо звенели, и сдержанный гул их магии отдавался эхом в висках. Герман восхищенно замер. «Ну же, Герман, ты же знаешь, чего здесь явно не хватает. Экспекто патронум». Из палочки вырвался белоснежный ворон, совершил круг почета над головами парней и нырнул за спутанные космы корней. «О чем ты думаешь, когда призываешь его?» Холодный высокий голос Ридгла звучал рассеянно и уязвленно. «Что, уязвленно? Что не так с тобой, Том?» «О смерти», — улыбнулся Герман. Его очки ослепительно блеснули, отражая дробное колдовское сияние тысяч светящихся грибов. «И о том, что я видел за ней. Ты странный», — губы Ридгла побелели и дрогнули. «Какова же была твоя жизнь в том мире? Что твое лучшее воспоминание? Смерть. Ничего-то ты не знаешь». Том Поттер устало улыбнулся Гере, и его зеленые глаза лукаво блеснули из-за толстых стекол. «Не смерть, посмертие, то, что за нею. О, избавь меня от этих своих религиозных бредней», — болезненно скривился Редду. «Я не желаю опускаться до спора с глупым, самонадеянным юнцом. Ты преступно упрямый и безответственен. Разве я не предупреждал тебя о последствиях, Поттер? Это Англия. Нормы приличия не допускают карабканье по парапету и плевание в голубей, и, ой, не начинай занудствовать, Том», — отмахнулся Герман, продираясь сквозь спутанную завесу и плюясь землей, на голову и плечи что-то постоянно осыпалось. Редду надменно поджал губы, но ответом не удостоил. Повеяло холодом и магией, из ниоткуда донеслось тихое многоголосое пение. Сотни голосов пели в унисон на неведомом языке, и пение это больше походило на плач. Мхи дышали в темпе странной песни, и на их волокнах расцветали, приплясывая, тысячи ослепительных искорок. Том коснулся одной пальцами, и его ощутимо тряхнуло электрическим разрядом. Разве магия и электричество могут спокойно соседствовать? Спутанные корни расступились, открывая вид на небольшой подземный зал. Герман замер, не веря собственным глазам. Домовики, сотни поющих и качающихся в медитативном трансе домовиков, одетых в простыни и наволочки. На каждом было надвинуто что-то весьма странное. Казалось, эльфы растащили чей-то гардероб. Подвернутые парадные мантии, подпоясанные веревками рубашки, ночные сорочки, носки, чулки, старомодные шляпы, вечерние платья, нижнее белье, гордо надвинутое у кого на что, у кого, поверх наволочки, а у кого, и прямо на голову. Редду закашлялся и засипел сбоку. Герман не знал, плакать ему или смеяться. Эльфов было много, очень много. Мужчины, женщины, дети. Очень много крохотных домовушек с не менее крохотными младенцами на руках, и все они пели, заставляя воздух вокруг мерцать, переливаться и шептать на сотнях языков разом. Внезапно оборвав пение, эльфы, завидев гостей, неуверенно зашевелились, зашептались и начали один за другим опускаться на колени. От толпы отделилась крохотный силуэт. Гарри Поттер вернулся, всей своей изломанной, истощенной фигуркой, задрапированной в чужую зеленую мантию. Как в тогу, домовой эльф излучал какой-то болезненный восторг. Домовик воздел узловатые ручонки к черным сводам, большие лучистые глаза его излучали безумие и вдохновение. «Смотрите, смотрите, отец вольных эльфов не оставил свой народ, Добби счастлив, Гарри Поттер, сэр, ведь Гарри Поттер и сэр Висельник освободили всех рабов рода Малфоев, да, сэр, да, и Гарри Поттер сказал, вы, мой народ, вы, моя кровь, отныне я вам, отец, а вы мне, сыны и дочери, ты, Поттер, ты хоть понимаешь, что натворил?» Редгл от волнения перешел на Парселтанг, Люциус точно рехнется, когда узнает, а сэр Висельник сказал, страдай, мой скользкий друг, империя, вдохновенно вещал Добби. Эльфы с восторгом и трепетом взирали на магов, и бывшие хозяева стали раздавать домовикам свои вещи. Редгл побелел и недобро сощурился. Я, верно, ослышался, меня слишком часто называют этим словосочетанием в последнее время, причем, все, пф, не все, Том, Амбридж звала тебя сладеньким мальчиком. Герман передразнил сюсюкающие интонации Амбридж. «Миленький Томми, давай вместе обмазываться тарелочками с котятками и указами министерства. Ты, Кстати, в курсе, что ее болезненная одержимость кошками – плохой признак. Макгловские психологи договорить ему не дали. Трое домовиков бережно вывели к парням, под руки, невероятно дряхлого эльфа. В отличие от собратьев, у него были и борода, и волосы, спутанные пряди седыми сосульками спадали до самых ступней, бурых и огрубелых. Эльф был совершенно слеп, на Германа смотрели белесые, рыхлые бельма. Старейшина Рамрах, Гарри Поттер, сэр, забормотал Добби, испуганно оглядываясь и вжимая голову в плечи, мы прятали старейшину, где никто не посмеет искать, сэр. Старейшина видел лицо, сказавшего слова, сказавший слова, стер глаза старейшины, Гарри Поттер, сэр. Но старейшина помнит, маги выжгли нашу свободу и память из нас, но не выжгли нашу боль. Голос старика звучал глухо и устало, он оттолкнул поддерживающих его, отчего те поспешно и почтительно отступили, и преклонил колено, извлекая из-под мешковатой рубахи изящную белую палочку. Сказавший слова владел ею, мой народ забрал ее из покоев верховного мага великого места силы, что вы зовете Хогвартсом. Отринь свой бесполезный протез, мой король, и дай нам увидеть свою искалеченную руку. Мордридова печень, это же палочка Дамблдора. Том до боли впился пальцами в предплечье Германа, они украли. Гера молча отстегнул протез и размотал бинты, обнажая медленно заживающий обрубок. Старец эльф рассек кость одним глубоким выпадом и всадил черенок палочки в зияющую брешь. Боль лютым зверем вцепилась в многострадальную культю. Герман обморочно покачнулся, но был сзади подхвачен гневно шипящим Ридглом. Палочку окутало золотое марево, и она преобразилась в белоснежную руку, украшенную резьбой, узорами, не настоящую, но живую. Гера раскрыл ладонь, на ней красовался знак даров смерти. Господи, нет, нет, нет, нет, только не бузинная палочка. Герман, твою ж дивизию, ее надо вернуть. Парень не узнал собственный голос, такой он был глухой и сиплый, я не должен ею владеть. Старый эльф всем телом затрясся от беззвучного смеха и очень тихо, хрипло, мстительно прошелестел, нет, мой король, палочка сказавшего слова, больше не палочка, и никогда ею не станет, она проросла сквозь твои кости, и более не посмеет терзать мой народ, когда сказавший слова поработил нас, в руках была она, а да, наше проклятие и наша погибель, но теперь ты, ее господин, мой король, повелевай, и мы последуем, малый Висельтон, поспешно отозвался Герман, откашлялся, расправил плечи и обвел взглядом жмущихся друг к другу оборванных домовиков. «Я желаю, чтобы вы населили Малый Висельтон. Его дома и улицы пусты. Я хочу увидеть ваши счастливые лица, слышать в смехе ваших детей, радость. Возведите защиту вокруг поместья Ридглов, руин усадьбы Мраксов и Малого Висельтона. Вам лучше знать, как это делается. Если это позволит ваша магия, воздвигните лес на руинах и пустите по лесу бродить стихийных големов, и побольше плодовых деревьев. Пейте смело мою магию и магию той благодатной земли. Хватит моему народу страдать, живите на ней, растите детей». Эльфы радостно загомонили, переглядываясь, сияя и обнимаясь. Добби радостно взвыл и побежал в толпу, размахивая руками. «Мы можем, мы призовем», старец утер выступившие слезы, тяжело поднялся с колена, поддерживаемый Германом, и глухо, сдавленно зарыдал. Старика поспешно увели. Том развернул Германа лицом к себе, минут пять сосредоточенно вглядывался в его лицо, хмурясь и кусая губы, и серьезно, мрачно сообщил. «Ты, страшный человек, Поттер. Примечание к части. Привет из Вархаммера. 13. Книга воды. Тусклый, мягкий свет красных свечей едва разбавлял вечерний сумрак. Герман налепил их повсюду, отчего сумрачная гостиная особняка Ридглов приобрела вид колдовской и таинственный. Развешанные повсюду пучки трав сонно покачивались, отбрасывая глубокие, кофейные тени, резные, родные, пахнущие вечерним лесом и дикой магией. Герман, забравшись в кресло, тихо пел, аккомпанируя себе на баяне, а глаза его печально мерцали. Выдох, вдох, хорошо дышать, черный горох, да нелегко глотать. Пули и ствол, нажалы разошлись, где добро, где зло, попробуй разберись. Ридгл, оккупировав стол, остервенело изымал из собственной головы воспоминания. Пальцем раздраженно пихал тягучие нити в думосброс, нырял, выныривал, излился еще больше. О, да, Томми, еще бы, память-то восстанавливается. Герман ухмыльнулся, вспоминая. После попойки с сангвином были дырявый котел и шумное гуляние по лютному, со стрельбой в воздух и разбиванием витрин, в компании каких-то местных панков, и чистейший, первородный трэш из репертуара групп «Пурген», «ФПГ», «Ленинград», «Бригадный подряд» и всяких британоязычных. Потом, «Усадьба Малфоев». Кажется, темный лорд жаждал обычных круциатусов, но окосевший Гера заверил его, что куда интереснее лишить аристократа армии рабов. Гера никак не мог забыть застывшие маской трагедии лицо Люциуса, поблескивающую сталью черепов и эполетов черную форму Тома, безвольного драка, отплясывающего нечто несусветное под марш железных крыс из ленинградской симфонии Шостаковича и, нервно глотающую в углу успокоительные, леди Малфой. Герман был вежлив, а да, любезно представил Тома, как сэра Висельника Висельтонского, а себя именем Диенериса Годриков Подинорожденного. А потом были кухня Малфоев и малое местное эльфийское восстание. После Мэнора были лес, Аврора и стая Сивова. Оборотни прониклись оказанной помощью, нарекли Геру неистовым Харальдом и долго плутали по злачным заведениям Лютного, отмечая рождение сопротивления. Потом были Гринготтс, полумертвые от страха гоблины, торжественное освящение черного знамени с крылатым белым волком, нестройное хоровое пение нескольких сотен глоток разом, торжественное принесение присяги в холле банка, Фенрир Сивый, по пьяни заживавший клок знамени вместо положенного вежливого касания губами, вопли, горько, на чистейшем русском, кстати, митингующий Том Реддл и беснующийся от радости окопный, разбойный люд, а потом был какой-то бункер, собственно, пока новоявленные сэр Висельник и неистовый Харальд спаивали там оборотней, явился Сангвин, умыкнул палочки и обещал дать координаты какого-то некроманского гнезда, куда так никто и не дошел, и даже не потому, что парни Сивова не были в тот вечер хоть сколько-нибудь транспортабельны. Координаты логовища хитрый Дайдра так и не дал, и теперь злой как черт Реддл пересматривал воспоминания, силясь найти хоть какую-то зацепку. Герман пел, закрыв глаза, а что мне надо, да просто свет в оконце, а что мне снится, что кончилась война, куда иду я, туда, где светит солнце, вот только б, братцы, добраться б до темна, шаг, другой, до счастья далеко, эй, брат, постой, я знаю нелегко, вымой лицо, побрейся, улыбнись, выйди на крыльцо, свободе поклонись, а что мне надо, да просто свет в оконце, а что мне снится, что кончилась война, куда иду я, туда, где светит солнце, вот только б, братцы, добраться б до темна, мой король, пропищала юная домовушка в синем платье, бесшумно явившись и почтительно поклонившись, опустив длинные ресницы, как ты и велел, твой народ впредь избегает хлопков вежливости при аппарации, город занят, мой король, семьи заняли все дома, старейшина научил нас растить из грибов лесные хижины, в них поселятся те, кому не хватило жилья, много таких, Герман отложил инструмент в сторону, две дюжины, мой король, почтительно пропищала домовушка, мил ли и тил ли закончили с щитами, мы посмели подумать големы глупые, куда умнее и надежнее светлые элементали. Твоя книга леса нам помогла ее магия. Старейшина и старшие мужчины народа пели колыбельную лесу, и лес тянулся ввысь. Твои дети призвали из чащи спритганов, мой король, стаи спритганов, древняя магия, которую все забыли. Мы дали им твоей крови, мой король. Они не тронут никого, в ком поет кровь моего короля. Никого, кому благоволит кровь короля. Спритганы, рассеянно уставился на эльфийку Реддл. Поттер, какие еще, к черту, спритганы, спритганы, духи природы, внешне напоминающие женщин, сотканных из древесины и мха, лесные элементали, Герман издал баяном тоскливый, долгий звук и поставил его себе на колени, внимательно разглядывая эльфийку, спасибо, Локти, ставь меня в известность, если что-то еще случится, пусть Дунки, Эннернарри и Сибби еще раз осмотрят местные поля и огороды, хватит ли того, что есть или надо больше. Народ не должен голодать, одной энергией сыт не будешь, Локти скажет, пропищала эльфийка и исчезла, я знаю что такое спритган, Поттер, почти выплюнул Реддл, когда эльфийка исчезла, они не должны существовать в нашем мире, я никогда не видел, чтобы их хоть где-то упоминали, ни в одном гримуаре, ни в одном свитке, нигде, про мага, превратившего эльфов в рабов я тоже нигде не читал, пожал плечами Герман, пробежав пальцами по кнопкам баяна, только этот спесивый вздор про магических паразитов, которые всегда присмыкались перед магами, в силу своей безмозглости и могущества чистокровных, историю легко переписать, Том, Реддл с хрустом вытянул ноги и страдальчески поморщился, отсидел, пальцами шевели, понимающе усмехнулся Герман и замер, его осенило, карта из бункера, «Том», — осторожно позвал он. Алые глаза Риддла раздраженно уставились на него. «А посмотри-ка карту из бункера сопротивления, точнее, прожженную дырку. На ней, боюсь, она-то и есть подсказка». Кабинет директора дробно и празднично сиял разномастными нелепыми штуковинами. Повсюду, на всех плоскостях что-то кружилось, пыхтело, постукивало и медно сияло. Фаукс спал в своем гнезде, спрятав голову под крылом. Дамблдор сумрачно восседал в кресле, мерцая очками-половинками и сцепив руки на животе. Снейп, злой, как черт, совершенно хаотично метался по директорскому кабинету, ссутулив спину и излучая сильнейшее раздражение. «Итак, я тебя правильно понял, Северус». Голос директора звучал растерянно и осторожно. «Мистер Малфой утверждает, что Волан-де-Морт явился к нему в своем юном обличии и силой принудил освободить всех домовых эльфов поместья. Всех эльфов всех поместий Малфоев, всех родственников. Каждый раб, каждого Малфоя, каждого ближайшего родственника». Снейп заскрипел зубами, и он был не один, какой-то кельт в меховых доспехах. И, представьте себе, он представился. Имя. Брови Дамблдора медленно поползли вверх. Дейнерис Годриков Падина рождены. Выплюнул Снейп, и глаза его занялись, как темным огнем, незамутненной, ногой ненавистью. Это Поттер. Он родился в Годриковой впадине. Многие родились в Годриковой впадине, возразил миролюбиво Дамблдор и с любопытством переспросил. Чаю, Северус. Как он себя назвал? Дейнерис, этот, ублюдок, он, прохрипел Снейп, залпом осушив чашку, это персонаж Макдловской книги, королева Дейнерис Бурерожденная, заставившая вылупиться трех драконов, вернувшая в мир Вестероса магию и с оружием в руках освобождавшая рабов, ублюдок. После стольких лет, весь Гриффиндор читал книги Джорджа Мартина, даже она, не думаешь же ты, что это наш пропавший Гарри, Северус, осторожно и мягко осведомился Дамблдор, бедный мальчик похищен, Мерлин, нет, рявкнул Снейп, конечно же нет, Люциус узнал его, это его проклятый папаша, он как-то обманул смерть, и, надо полагать, похитил мальчишку, и с ним, темный лорд, судя по всему, потерявший память, теперь он отзывается на словосочетание «сэр Висельник», Дамблдор дрогнул, и тихо, хоть и несколько истерично захихикал, утирая слезы, боги. «Ты не изменился, веселый мерзавец!» Директор подавил неуместный порыв, успев заметить, как вытянулось лицо Снейпа. «Да, внезапная потеря ничего-нибудь, а старшей палочки способна подкосить любого!» «Хорошо, мальчик мой!» Директор сцепил пальцы на груди. «Я напишу в министерство и попрошу эксгумировать прах Джеймса и Лилли!» «Только Поттера!» «Смертельно побелел Снейп!» «Только не ее!» «Только Джеймса!» «Согласно закивал директор!» «Только Джеймса, но я прошу, я умоляю тебя, Северус, успокойся и выпей еще чаю». Это было жутко и красиво. Поттер не подтерпел, исторгая баяном этот болезненно надрывный, но чарующий мотив. «Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов находится зад? За красным восходом, розовый закат. И вокруг Тома и Германа, идущих сквозь ночной осенний лес». Расцветали защитные сферы, сотканные из оживших призрачных цепей и хаотично расползающихся потоков крови, размазанных по несуществующим стенкам колдовских сфер. Реддл никогда прежде не видел ничего подобного. Герман пел, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Здесь составы вялы, а пространство огромны. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь. Другие, для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. На скованных одной цепью. Связанных одной целью. Скованных одной цепью. Связанных одной. И Реддл ощущал странное мрачное спокойствие, исходящее от сфер щитов. Звенящих истерично и нестройно. Нестабильных. Готовых обернуться в любой момент в грозное оружие. Это, пожалуй... пугало и восхищало. О, Реддл как никто умел ценить мрачное очарование самых темных заклятий, и то, что он видел сейчас болезненным восторгом отзывалось в его изувеченном «я». Этот юнец, этот чертов Поттер, мог бы стать отличным пожирателем смерти, не будь он столь раздражающе слеп, своеволен и нахален. Они прорывались сквозь сумрак упокоища, сметая сопротивление и марая древние камни кровью. Толпы неупокоенных, ползущие отовсюду, беснующееся пламя, объявшее Германа, полоумные культисты, лезущие практически отовсюду, бесполочковая ярость темного лорда рвала живьем атакующих со всех сторон магов, Десятью минутами ранее Ридбла едва не вывернула наизнанку, когда он выбил какую-то дверь, ворвался вовнутрь и наконец-то понял, что же не так с этим местом. Человеческая расчлененка на обеденных столах и груды обглоданных костей, например, мутные, пустые глаза некромантов, гнилостная вонь засаленных отрепьев, горящий во всю стену колдовским зеленым пламенем знак Гриндевальда, и тьма, такая бездонная, что и не снилось темному лорду, голодная, жаждущая, сипящая от нетерпения, жаждущая обладать, растворить в себе. Том просто коснулся ее, и уже ненавидел, до ломоты, до дрожи, до истерики. В одном из ларцов, обнаруженных в покоях какой-то бритоголовой, татуированной девки, парням удалось отыскать пригоршню золотых украшений и исчезнувшие так не кстати палочки. Прорвавшись, наконец-то, в темный центральный зал, Том и Герман замерли на пороге. Амфитеатром уходящие ввысь ступени и каменные гробы на них, пустые, развороченные. Зал оказался затоплен, совершенно, до верхних ярусов. Где-то в глубине мерцал зеленоватый свет. Повсюду, в мутной ледяной воде, плавали мертвецы. А вдалеке, на вершине торчащей из воды колонны темнело нечто, похожее на книгу. Далеко, и кругом, только вода и трупы. Том медленно, очень медленно, спустился к воде. Преклонил колени, и погрузил ладони, обращая клок водной глади вокруг себя в лед. Трупы, прежде безучастные, ожили и будто взбесились. Они тянулись за водную кромку, ползли, карабкались. Огненный хлыст Германа взревел, и заплясал где-то справа, во мраке. Потом были холод и скользкие, жадные руки, тысячи рук, и шепот, шепот, шепот, шепот. Спи, Томми, спи, милый, тебе все приснилось, все ложь. Тебя нет, нет и не было, есть только холод, холод и мрак, они, твои, и они, в тебе, и они, ты. А потом кто-то встряхнул Тома и рявкнул в самое ухо, возьми мою магию, возьми и колдуй уже, твою мать. И ослепший от мрака Том вцепился в чужую руку, резную, неправильную, Том пожелал, и холод затопил все вокруг. Зрение Ридбла медленно приходило в норму, маг совершил невозможное. До самого дна заморозил толщи зеленоватой воды и инферналов в ней. Изломанные, сведенные судорогой тела слабо щетинились и белели сквозь толщи мутного льда. Герман осторожно помог тому спуститься вниз и дойти по льду до дальней колонны. На резных камнях лежал неимоверно древний черный фолиант, и льдисто мерцал руной воды. Не разрывая прикосновения, продолжая переплетать свои пальцы с белыми пальцами Поттера, Том прижал ко лбу книгу, и горящее сознание взорвала череда видения. Армия немертвых, свистый вой заклятий, безумный рыжий юнец в коконе алого пламени, рассекаемая поющей сталью гнилая плоть инферналов, кричащая, пронзительно и страшно, дева с глазами, как ночное небо. Она бьется в конвульсиях, и молнии пляшут с ней, объяв и сотрясая сведенное судорогой, хрупкое тело. Четверо магов, вставших спина к спине в кольце беснующихся молний. Высокий, сутулый, обезображенный шрамами, мрачный воин, одетый в ледяную броню, читающий черный фолиант, и иссушающий тела наползающие отовсюду нечисти, обращающие их в тонкий желтый прах, и эхо тысяч голосов. «Смотри, смотри, смотри, потерянное дитя, он восстал первый, и первый погиб, но, даже превращенный в лича, продолжал бороться, он ходил во тьме, так ею и не став, всегда в тени, всегда за спиной». Шрамированный мрачный воин в ледяных доспехах раскрыл черную книгу, сурово разглядывая тома из-под косматых черных бровей, и хрипло выдавил на парсилтанге. «Я, Вардран Мракс, и я недоволен тобой, щенок. Примечание к части. Серега, а что нам надо? Наутилус Помпилиус, скованный одной цепью. 14. Хиллоуин. Серп растущей луны, вытертый синий мглистый бархат, небо. Серебро в траве, серебро в волосах тома, бредущего чуть впереди». Они неспешно бродили по кладбищу, ища знакомые имена. Годрикова впадина дремала где-то сзади и справа, щурилась желтым оконным светом. Приветственно качала вдалеке ветвями деревьев, густой шунгитовой тьмой кривых дланей ветвей и буйным рыжим золотом листвы, подсвеченным редкими фонарями. Годрикова впадина вдалеке мерцала мутно пятнами фонарного марева, из желто-белого, рыхлого, далекого глухого, и ей не было никакого дела до двух теней на спящем в зарослях кладбище. Повсюду, заросли ракиты, и травы, по пояс. Герман мягко касался надгробия и беззвучно молился, перечисляя имена и гадая, когда же придет откат. Очень тяжело и опасно просить за некрещенных, а за самоубийц, и вовсе смертельно. Наверное, поэтому Герман опасался просить за Тома. Да, Редбу не самоубийца, но самоубийца, ибо разорвал собственную душу. Парадокс. Ой, ну ты и нытик, как же это все малодушно, Гера, как же трусливо. Давай, оправдывай себя, это легко, легче всего. Лучше скажи, что боишься. Боишься не выдержать погружения в этот бесноватый, чернильный мрак, обступивший уродливые останки того, что когда-то было душой Тамаридла. Герман хмыкнул, перехватил поудобнее лопаты и, насвистывая амурские волны, потащился за Томом вглубь кладбища. Поттер. Здесь Редбл поднял палочку, сосредоточенно разглядывая что-то, и медленно, торжественно, несколько безумно сияя алыми радужками, указал палочкой куда-то в темноту. Глухо загромыхало по плитам, затрещало ракитой, откатываясь прочь. Большое, темное надгробие, отойди и, будь добр, не мешай. Я давно не творил подобных чар, могу что-то напутать. Склероз, радостно ухнул Гера в самое ухо, ухмыляясь и выглядывая из-за плеча. Может, просто откопаем гробы и перезахороним их на нашем кладбище? К чему магию распылять? Я и лопаты добыл. Редбл одарил жизнерадостно помахивающего лопатами Германа взглядом практикующего психиатра. Искривился от отвращения, отводя глаза. Отошел, что-то забормотал, покачиваясь и водя палочкой в воздухе. Земля задрожала. Комья жирного, прелого грунта и мокрая листва дрогнули. И приподнялись. Из земляного месива вынырнула прилично сгнившая пятерня, лениво поскребла мрак и нехотя вернулась обратно. Оживший мертвец издал издевательское «у-у-у-у» из-под земли и затих. Редбл оскорбленно поджал губы и с силой пнул земляной холм, на что получил новое «у-у-у-у-у». На этот раз, крайне нахальное и многозначительное, Редбл недоверчиво воззрился сначала на поросший травами могильный холмик, а затем, на свою палочку. «Прекрати глумиться над покойником», — строго нахмурился Герман и наставительно воздел палец вверх. Он, конечно, был при жизни еще тем мудаком, но так тоже нельзя, Том, надо иметь уважение к мертвецам, а я говорил. Редбл сдавленно взвыл, вцепился в толстовку Германа и встряхнул, шипя и прожигая его живой, едва сдерживаемой яростью. Это ты вмешался в нити моего заговора, ты исказил заклятие, отвечай. Герман, ехидно ухмыляясь, подался вперед и интимно понизил голос. Лопату, мой лорд. Редбл плюнул и, грязно ругаясь, отшвырнул от себя широко скалящегося Поттера. Герман вздохнул и сокрушенно покачал головой. Томми, с мертвяками тоже свой подход иметь нужно. Смотри. Засим взобрался на могильный холм, встал на четвереньки, запустил в рыхлую землю левую руку, пошурудил там и позвал. Сахаты, вылезай, твою спящую царевну откапывать будем, и добавил чуть тише, только вот тебе ее больше не видать, мудила ты гриффиндорская. Из-под земли послышалось заинтересованное надсадное хрипение, и из могилы по паучьей выполз Джеймс Поттер. Мертвый, шустрый, серовато-синюшный и какой-то слишком жилистый для инфернала. Он замер на четвереньках, поблескивая светящимися белым зрачками и лениво перебирая конечностями. Мерлин, Поттер, ну ты и олух, усталый как-то обреченно простонал Редбл, закрывая лицо рукой. Ты, это же серый упырь, Поттер, ты сотворил. О, Салазар, с кем мне приходится иметь дело? Лопата, друг солдата. Понимаешь, втолковывал оживленно Герман рассеянно почесывающейся нечисти. Берешь, значит, лопату. И Арбайтин. До рассвета. Хорошо, Арбайтин, упокою быстро. Плохо, Арбайтин. Ну, тут уж, дружок, сам виноват. Джеймс Поттер издал обреченный хрип, забрал лопату и занялся делом. Редбл, бормоча на парсилтанге ругательства и уныло мечтая развеять Поттера к чертовой матери, махнул на все рукой и поплелся искать могилу Пиверелла. Настырному юнцу на что-то понадобился его бренный прах. Эхи, парни, загоготал, вываливаясь из-за кустов и отряхиваясь, собственной персоной, помятый и нетрезвый Сэм Гевин, он же, Сангвин, о, Герман, очкастая ты шельма, Томми, назад, какие люди, хмыкнул Герман, обтирая руку лопухами, и погонял же ты нас, о, принц попоек и лишних телодвижений. Признаться, было сложно выбрать кого-то одного, вы оба достойны моих даров, Сангвин откинул капюшон, принимая истинное обличие, но один из вас превзошел все мои ожидания. Том, подойди. Редбл обреченно закатил глаза и вернулся, излучая равнодушие и усталость, поднял глаза на дейдрическое божество пьяниц. Томас Марвелла Поттер, ты действительно достоин владеть моим не слишком-то благочестивым посохом, оскалился Дайдра, Несколько понебратски похлопал Ридбла по плечу и вручил глянцево-розовый крупный колючий цветок посох на длинной зеленой ножке. Это роза сангвина, роза обливиона, живая, твоя, владей, одним словом. Когда роза засохнет, где-то в моем мире расцветет новая. Я сорву ее и найду ей нового носителя. Но это уже будет совсем другая история, Томми. Спасибо, пробормотал Ридбл, с интересом изучая посох. Я читал о ней. Разберетесь тут без меня, удовлетворенно кивнул Дайдра, взлохматил шевелюру Германа, щелкнул Ридбла по носу и махнул. Бывайте, парни. Вокруг сангвина взревело лиловое пламя, и он исчез, будто его и не бывало. Том с минуту мутно пялился в пустоту, переваривая невысказанный намек, и зло процедил, потирая переносицу. Ненавижу, когда меня трогают. Гермиона сидела в кресле, с ногами, укутавшись в плед и сосредоточенно читая книгу «Великие полукровки семи королевств Люциуса Ватерхаммера». Читала, скинув домашние тапочки и подобрав под себя ноги, явно увлеченно, взахлеб, до потери ощущения времени и места, грива непослушных каштаново-кофейных кудрей, упрямо закушенная нижняя губа, маленькие румяные пальцы, бережно переворачивающие ветхие страницы. Ридбл еще с минуту уничтожающе посверлил ее тяжелым взглядом и вернулся к томику стихов Артюра Рембо. Отлично, просто прелестно. Пустоголовый Поттер притащил в поместье подружку. И не когда-нибудь, а в самый канун Хэллоуина. Сейчас будут блины. Зеленоглазое недоразумение заглянуло, одной рукой бережно прижимая к животу кастрюлю, а другой замешивая жидкое тесто магловским половником, вручную. Ридбл скептически сжал губы в тонкую, бледную линию и, отложив книгу, холодно поинтересовался. «Итак, твое имя?» «Гермиона?» Девочка оторвалась от книги и сдержанно сообщила. «Гермиона Грейнджер». Поттер заглянул через плечо Тома в его книгу и слинял, насвистывая какой-то вздор и замешивая свое тесто. Благо, хоть патлы свои соизволил стянуть в хвост. Гарри говорил, «Ты из семьи Макглов?» Глаза Тома холодно смерили девчонку оценивающим взглядом. «Интересно». В голосе его лениво и снисходительно просквозила насмешка. «Да, мои родители, простые люди». Гермиона с вызовом вскинула подбородок и почти отчеканила. «Куда достойнее быть основателем великого магического рода, чем его последним, никчемным потомком. А у тебя есть зубки?» Хищно и лениво улыбаясь отозвался Ридбл, листая книгу. «Смотрю, Поттер умеет промывать мозги». «Это не так», — вскинулась девчонка, багровея от возмущения. «Я тоже так думаю. Гарри во многом прав. Многие великие фамилии начинались с полукровок и маглорожденных. В трактате по следам дикой магии Ниневии Аквитанской. Эй, Томас, Мерлин, опять чертов Поттер, да сколько же можно? Отлично, он еще и с горячей сковородкой. Смотри, мне твоя помощь нужна. Будь добр, не задевай дном мебель», — процедил Ридбл, скрываясь за книгой. «Я не затем установил на сковороду малую огненную печать, чтоб ты портил ею мебель моего папаши». Игнорируя нелюбезный тон, наглец грузно приземлился подле, на подлокотник. Шальные зеленые глаза маньячно поблескивали. «Моргана, только не опять, только не при Грейнджер». Сунув под самый нос Тома сковороду с жидким тестом на ней, Герман вдохновенно выдохнул. «Ну же, Том, ты же гений, давай же, ты же умеешь. Смотри, Гермиона, наш Том, художник». Ридбл холодно воззрился на Поттера, перебирая в голове непростительные заклятия и способы их применения, заглянул в сковородку и обреченно принялся водить пальцами над тестом, заставляя блин принять форму плоского паука. «А во», вырвалось у Гермионы, «как здорово, Том, я могу зачаровать его, и он будет шевелить лапками». «Договорились», весело отозвался Герман, манящими чарами призывая поочередно две большие глубокие тарелки, кастрюлю с тестом и половник. «Родители не сказали, во сколько вернуться?» «К пяти вечера. Вообще, я должна была сегодня и завтра сидеть с соседкой, миссис Грэм». Гермиона отложила книгу и пододвинула к себе тарелку с готовыми фигурными тварюшками, но к ней приехали дети и внуки. «Все отлично, зато у нас троих будет настоящий самайн», тепло улыбнулся ей Герман, наливая тесто на сковородку и наблюдая, как Том заставляет мучную массу принять форму жирной совы. Ночь поминовения усопших, начало темной половины года. Если верить древним кельтам, конечно, кельты считали число три священным. Сила трех, душа, дух и тело. Нас тут как раз трое. О, Том, а сотвори-ка трискель. Следующий блин будет королевской коброй, сухо и не слишком любезно сообщил Ридбл, переворачивая уже. Пригорает. Это очень здорово, иметь брата, к Как-то очень комкано и неловко пробормотала Гермиона и отвела глаза, зачаровывая очередной блин сову трофейной палочкой Германа. «Я всегда мечтала, что у меня когда-нибудь будут братья или сестры. Хотя это, наверное, эгоистично. У меня есть родители, а у многих их нет. Люди часто этого всего не ценят. Люди вообще редко ценят то, что имеют». Том холодно улыбнулся и окинул Поттера долгим, оценивающим взглядом. Его глаза на миг подернулись алым. Гермиона была готова поклясться, что в тот миг зрачки странного мальчика были как у змеи, очень большой, умный и безумно ядовитый. Гера хмыкнул, пожал плечами, налил еще тесто, и оно моментально сложилось в аккуратное узорочье витого трискеля. «Том, не стоило, ты же хотел змею», — тихо начал было Гера, оборачиваясь. Но Редл мрачно перебил его, рассеянно и отстраненно глядя куда-то сквозь Гермиону. «Нет, пожалуй, ты прав, этот символ сейчас несколько уместнее». Повсюду горели алые свечи, их пламя металось и дрожало, остатки меда золотисто поблескивали с немытой посуды. С окна из-за шторы уныло смотрел недоеденный торт, бело-зеленый, со змеей. Немытые чайные чашки остались там, где их кто забыл. Большой обеденный стол Ридглов застелили черным сукном. Вокруг стола сидели трое детей и семь привидений. Герман сидел во главе стола, внимательно следя за происходящим. Карты раздали еще два хода назад, роли распределены. Гермиона, привидение усатого плотного мужичка и призрак благообразной леди в чипце и кружевных шалях оживленно обсуждали жестами, кого же мафия убьет этой ночью. Том сидел плотно сомкнув глаза. Рядом с ним покоилась рубахой вверх игральная карта. Остальные, призраки, сидели, уткнувшись лицом в столешницу. Герман поковырял ногти и сообщил: «Мафия засыпает. Просыпается шериф». Мафиози-призраки уткнулись в столешницу. Гермиона просто закрыла глаза. Том распахнул глаза и обвел сидящих подозрительным взглядом. Немного подумав, ткнул пальцем в призрак наемного убийцы. Но Гера только покачал головой и сообщил ровным тоном: «Шериф засыпает. Просыпается доктор». Редбу закрыл глаза. От столешницы бесшумно отлепился высокий седовласый призрачный рыцарь с повадками пожилого льва. Он обвел сидящих скорбным взором и ткнул пальцем в покойного наемника, которым недавно интересовался Редбу. «Доктор засыпает», — сообщил Герман. «Доктор вылечил не того, и в городе объявился маньяк». «Мафия засыпает, город просыпается». Все живые открыли глаза. Призраки поднялись со столешницы. «Я думаю, что Грингер, мафиози», — заявил Редл. «Ее ухмылка красноречивее всего свидетельствует в пользу моих слов». «Какой вздор, мафия, Том», — возмутилась Гермиона. «Он слишком поспешно обвиняет людей. Более того, он выглядит раздраженным. Видимо, от того, что этой ночью мафии не удалось никого убить». «Мафиози, мистер Кеплер, 100 пудов», — лениво отозвался призрак беспризорника. «Вон, глаза-то как бегают, он это, я-то чую, чует он», — возмутился усатый толстяк. «Мафия, Том, уж больно он всех спешит обвинить». Призраки загомонили, соглашаясь. Гермиона, Кеплер и старушка, одинаково улыбаясь, сверлили Тома нехорошим взглядом. Старушка шутя погрозила пальцем. «Это вздор, дамы и господа», — прогремел грозно старый рыцарь, указуя на старушку в чипце. «Клянусь знаменем Годрика, сэр Томас невиновен. Истинное зло всегда носит одежды благообразия и благочестия. Это леди Блэкберри, господа». Но призыв его потонул во всеобщем гомоне. «Добрые граждане посадили в тюрьму сэра Томаса», — бесстрастно сообщил Герман. «Город засыпает. Просыпается мафия». Трое мафиози торжественно прикончили Ридла, изображая пальцем взмах палочки. «Засыпают все, просыпается доктор», — сообщил Герман. Старый рыцарь галантно указал на Гермиону и вновь уткнул лицо в столешницу. Герман призвал невербальным акция карту Тома. «Доктор ошибся. Мафия убила сэра Томаса», — сообщил Гер рассеянно. «Город остался без шерифа. Засыпают все. Просыпается маньяк». Призрак наемника обвел сидящих диким взглядом и ткнул отбитым пальцем в старушку Блэкберри. «Маньяк засыпает. Город просыпается. Маньяк убил леди Блэкберри», — сообщил Герман, призывая карту старушки и показывая всем пикового туза. «Мафия осталась без крестной матери». Все ошалело уставились на старушку. Она пожала плечами, милой как-то очень растерянно улыбаясь. Ридла пробрал почти истеричный хохот. «Какой ужас!» — серьезно покачала головой Гермиона. «Никому нельзя доверять. Но, с другой стороны, хоть мы и потеряли шерифа, у мафии больше нет крестного отца. А это уже многого стоит. Жаль, в этой версии доктор не может выдать, кого он залечил до роли маньяка. Но что же вы? Мы успели хорошо изучить друг друга. Это будет полезно в наших поисках маньяка, например. Старик-рыцарь воззрился на нее с нескрываемым подозрением и медленно кивнул. О, да, миледи, это будет весьма полезно. Клянусь фестралией гривой, сэр Харальд, эта макдловская игра действительно прекрасно занимает ум и тренирует его гибкость. И если бы только ум, сэр Салазар Слизерин, пожалуй, оценил бы ее, как крайне полезную. Примечание к части. Кельтский календарь делил год на две части. Темную, начинавшуюся в конце октября, начале ноября, месяц Самониас, и светлую. Светлая часть начиналась в марте, апреле, месяц Геомониус. Смена частей года, как и месяцев, происходила с наступлением новолуния. Также вместе с наступлением темной части года, в первые три ночи Самониаса, кельтами праздновался Новый год. Трискель, он же Трискеле, древний символ, представленный в виде трех изогнутых линий, исходящих из одной точки. Его знали кельты, японцы, древние греки, этруски и другие народы. Трискель переводится с греческого как треножник. 15. Хлопоты. Чужая квартира под самой крышей. Книги, полки, старинная мебель, персиковые стены, фотографии на них, в резных рамках, обычные и волшебные, все вперемешку. Розовый полумрак, он на совести ночника под малиновой сеткой. Лига полуночников за стеной, на тесной кухне, спорит до хрипа. Слова наконец-то сказаны, обронены камнем в колодец. Лига узнала про мир волшебников, про лютный переулок, про отношение магов к магдлам и магдлорожденным. И Лига в смятении. Лига хочет защитить мир людей от новой угрозы. О чем бы они ни спорили, чумный доктор уже сказал свое слово. Он давно ходит тенью за гнусью лютного и намерен продолжить исполнять свои обязанности. Мужчина дремал, сложив руки на груди, в тяжелом кожаном кресле. У ног шипел, гремел и плевал клочьями паутины старенький обогреватель-обдуватель. Маска чумного доктора поблескивала кожей и металлом. Мужчина лениво поскрипывал кожей, перебирая в полусне пальцами. Ему снился огромный российский город, утопающий в снегу и полумраке, и пятна фонарного света на сугробах, и седой иней на черных ветвях, пушистое серебро, спадающая луна щербатым белым щитом, застывшая в мглисто-синем небе, кирпично-рыжие гаражи и заснеженная помойка, желтый фасад панельного дома, подъезды, случайные машины, проносящиеся по сонной трассе. Припаркованные во дворе легковушки, иномарки и нет, укрытые сугробами палисадники с этими безобразными размалеванными покрышками. Снежное месиво, родное, знакомое, мистер доктор, осторожный мальчишеский голос, мистер доктор, здравствуйте. Агрессор говорит, вас долго не было. Мужчина вздрогнул и со скрипом поднял голову. Взволнованный рыжий мальчишка в медно-черном пиратском костюме, ученик Алой Девы. Самодельная медно-красная маска-бандана с прорезями для глаз. Настоящая боевая абордажная рапира, зачарованная на облегчение веса, подарок Алой на Хэллоуин. Черная рубашка, подпоясанные черным кушаком красные шаровары. А-а-а, медный корсар, здравствуй. Интересный костюм, кивнул чумный доктор. Я сам шил, без магии, как настоящий магдл, смутился мальчишка и шмыгнул носом. Наставница краила, а я шил. Ну, еще мы маме сшили магдловское платье, я его на Рождество подарю. Перси пообещал помочь оживить магдловскую накладную вышивку. Там спящая львица и цветы. Доделаем и подарим. Это похвально, кивнул доктор. Как твои тренировки? Тяжело, вздохнул мальчишка, потирая затылок и рассмеялся. Но я много тренируюсь. Зато я участвовал в каком-то большом магдловском турнире по шахматам. Представляете, никогда бы не подумал, что у магдлов такое бывает. И я выиграл. Деньги выиграл. Молодец, улыбнулся под маской мужчина и кивнул. Готов поспорить, не всякий чистокровный может таким похвастать. А то, ухмыльнулся мальчишка, тканей, ниток набрал, ну и еще всякого. Маму попросил научить меня швейным заклятием. Она так удивлялась потом. Никогда не думал, что выдумывать и шить одежду, это так круто. А вы знаете, что швейными заклятиями можно сражаться? Конечно, можно, кивнул доктор. Я больше скажу, многие бытовые чары когда-то в древности были известны как пыточные. Все дело в том, где их применять. Заклятие, призывающее над домом черную метку, в средние века, например, использовали, чтобы отмечать места, где посвирепствовала чума, и больше некого спасать, чтобы путники избегали деревень и усадеб, заваленных трупами зараженных. А во, я и не знал. Скажите, а вы правда прикончили того маньяка? Ну, про которого писали в пророке. Выдохнул мальчишка, восторженно блестя глазами. Пришлось, кивнул чумный доктор. Круто, я видел статью, заухмылялся мальчишка, а это я, кстати, продал в пророк ту колдографию, где все полуночники идут в ряд, там еще так круто льет дождь и бьют молнии. Таракан сказал, это была хорошая идея. Кстати, папа сказал, что Лига – герой, и что он рад, что маглы тоже готовы стоять за себя. Представляете, волшебники думают, что мы все маглы. Так это же отлично. Фехтовальщица появилась в дверях со стопкой бумаг. Смотри, как вы у нас замаскировались. Док, помоги. Мы думаем, какие заказать амулеты, чтобы распознавать магов и входы в ваш мир. Близняшки хотят пройтись по крышам Лютного. Еще хорошо бы условиться о системе оповещения, чтобы знать, когда кто-то в опасности. Иду, коротко кивнул мужчина, поднимаясь. Есть кое-что еще, что вам необходимо узнать, и как можно быстрее. Герман кое-как разулся и рухнул в кресло, стягивая с себя ставший непомерно большим плащ. Кое-как дотащился до стола, марая паркет кровью, и, обморочно цепляясь за столешницу, загремел склянками. Маска чумного доктора вывалилась из ослабевших пальцев и покатилась куда-то под дверь. «Где ты был? Какого дьявола происходит, Поттер?» Редбу стремительно ворвался в прихожую, сжимая газету как нож, и замер над маской. Салазаров Потрох. «Нет, нет, нет, нет, нет, я все могу объяснить», — устало забормотал Герман, обморочно белея, рассыпая склянки зелья и заваливаясь на стол. «Все хорошо, я только починюсь и схожу еще в одно место». «Нет», — рявкнул Редбл, бесцеремонно хватая окровавленного, безвольно обмякшего Геру поперек туловища и волоча на диван, в гостиную. «Ты будешь жрать зелья и спать, спать и жрать зелья. Слышишь, щенок?» Герман вымученно улыбнулся, повис на шее Тома и потерял сознание. Просто осел на пол безвольной мягкой куклой, набитой опилками. Редбу зашипел, как прохудившийся шланг, и кое-как втащил безучастного Германа на диван. «За ноги! Чертов мальчишка, тебя же едва не прикончили!» От волнения Том перешел на парсилтанк и заметался по комнате, гремя склянками и роясь в шкафах. «Глупый очкастый недоросль, Нарглов навоз, злокрысья морда, что ты позволяешь себе, мальчишка, почему ты никогда меня не слышишь?» Влил что-то синее в Германа, выхватил палочку и забормотал нечто на гельском, выписывая над ранами Германа сложные узоры. Пытался стащить с Геры затвердевшие от крови штаны, с грохотом налетел на стопку учебников по зельеварению, забытых на полу, шипя ругательства, пинал книги и вновь рылся в шкафу и в комоде. Швырнул на стол потрепанный номер ежедневного пророка, отчего газета раскрылась. С черно-белой колдографией на развороте смотрело существо в плоской шляпе, плаще и маске чумного доктора. Заголовок зловеще истекал чернильными каплями, взывая: «Кто же вы, таинственный доктор? Очередной маглолюбец-одиночка или спятивший сквип, мстящий миру, который его не принял? Читайте специальное расследование Риты Скитер. Опасная правда, пятнающая честь светлейшего мага Британии». «Я, идиот, Том», — тихо сообщил Герман, распахнув глаза. «Я сунулся в катакомбы. Под косой Аллией Лютным есть катакомбы. Ты знал, Томат, Том, как эта дрянь еще только не вышла на улицы? Вход под пивной Ока Инкуба, за бочками, в подвале. В катакомбах темно и смрадно. Тысячи слепых трупоедов, Том, они качаются в молитвенном экстазе. У них пустые глазницы, Том, пустые. И знак даров смерти, у каждого, на лбу, как клеймо, не рисунок, нет, чертов глаз просто вбит в череп, Том. Они чуть не сожрали меня, но я ушел, и забрал их пленников, да, они воруют детей сквибов, Том. Сотня истощенных малолетних рабов с потухшими глазами». Редбл дернулся и удивленно приподнял брови. «Цель? Не представляю, не понимаю, это бессмысленно». Гера завозился, отдирая свою тушку от дивана. «Акция маска. Чумный доктор, а как же твое хваленое всепрощение?» — скривился Том, отбирая маску и пристально разглядывая ее со всех сторон. «Все эти разговоры о светильнике в пещере и про то, что зло возвращается к сотворившему его. Я убиваю тех, с кем невозможен диалог. Кто опасен, кого иначе не остановить?» Устало прикрыл глаза Герман и снял очки. «Я слаб, Том, и не могу спасти каждую душу. Я вообще ни черта уже не могу. Я не хотел, чтобы ты узнал об этом так. Мне не все равно, не в твоем случае». Редбу швырнул маску на стол, закрыл лицо руками и устало пробормотал. «Моргана, какой же ты наивный идиот. За тебя очень больно молиться, Том, хрипло рассмеялся Герман и попытался сесть, но побелел и оставил свои попытки, я только попытался, и тотчас всякое дерьмо посыпалось, как из рога изобилия, веришь ли, тебе от Гермионы привет, кстати, к чему тебе было переносить сюда прах Поттеров и Пиверелла, резко оборвал его Том, боюсь, что кто-то осквернит их могилы, тихо отозвался Герман, культисты, Том, мы многих убили. Кто-то может пожелать отмщения. Малый Висильтон скрыт эльфийской магией, а Годрикова впадина, нет. Если я еще справлюсь с зомби-поттерами, атаку Лича Пиверелла я точно не переживу. Кстати, Гермиона не смогла даже открыть твою книгу воды. Я проверял в пабе. Ее смог открыть только бармен Том. Кажется, ее могут читать только маги, тяготеющие к стихии воды. Разве ты водный маг? Отозвался Том с любопытством. А вот здесь странно. Фыркнул Герман, стаскивая, шипя одеревеневшие штаны. Точнее, попытался их с себя стащить. Фолиант лесной магии мне тоже доступен. Тогда как тебе он даже и в руки-то не дался. Прочь от Поттера, ублюдок. Загремел Аластер Грюм, бесшумно возникнув из голубого сияния за спиной и ткнув палочкой в самый затылок Тома. И без глупостей, парень. Аластер вымученно улыбнулся Гарри. Как здоровье вашей совы. Исправно строчит статейки в пророк. Не меняя положения, Грюм показал кровоточащую ложку и швырнул на стол, что происходит, парень, под косой аллеей лютным есть катакомбы, древние городища, глубоко внизу, глубже Гринготтса, Герман, шипя от боли, принял сидячее положение, меня там здорово потрепали, подозреваю, что гоблины о них прекрасно знают, и половина тайных тоннелей банка ведет в катакомбы, а то и все дороги ведут в Рим, Аврор спрятал палочку, ложка кровоточит. Я решил было, что это полудохлая паскуда. Вероятно, у тебя какие-то проблемы с памятью. Так темный лорд последнее время безмерно милосерден и внимателен к нуждам жалких идиотов. И всегда рад снизойти до объяснений. Ядовито отозвался Реддл, потирая затылок. Я связан магией и не могу причинить вред Поттеру. Меня развоплотит первая же попытка. Ласти, рот прикрой. Загремел Грюм, багровея. Какой я тебе... К черту, Ласти, ублюдок. Прости, я забыл, злорадно ухмыльнулся Реддл. Наш барсучонок-первокурсник с самой короткой палочкой в школе, вырос, постарел. Просто признай, я здорово расквасил тебе рожу той веткой. Волшебный глаз Аврора насмешливо вперился в лицо Реддла. Макгловский мордобой, презрительно скривился Том и надменно протянул. Он простителен грязным гриффиндорским троллем, но не, хотя, а чем я? Ты же с Хаффлпаффа. Ты был на редкость мерзотным префектом, Реддл, осклабился Аврор, проверяя содержимое склянок с зельями, готов поспорить, расквасить твою слизеринскую морду не мечтал только ленивый. Откуда зелья, Гарри? Из алхимической лавки, отозвался Герман и, пошатываясь, поплелся куда-то, я пока занимался только теорией, травологией и основой зельеварения. Я принесу чай, не уходи, если ты только что-то выкинешь, Реддл, как только Герман вышел. Аластер Грюм угрожающе навис над Томом, излучая едва сдерживаемую ярость. Протезный глаз раздраженно совершил сальто в глазнице мага, став белым. Зельеваром он не станет, но кое-какие основы усвоит. Я могу быть неплохим учителем, пожал плечами Реддл. Тем более, мне больше нечем заняться. Мерлин, быть репетитором у ребенка из пророчества. Старый маразматик был бы доволен. Это ведь ты дал мальчишке маску черного скриба. Браво, Ласти. Настолько темный артефакт. И в руках избранного. Возрастные чары, усиление показателей силы, концентрации, магического запаса. Знаешь ли ты вообще, почему министерство сожгло все маски старины Адольфстона?